еще. И я читаю птицу, и, дочитав, покорно жду. Но, видно, белый истратил на меня слишком много красноречия. Он молчит. И Гумилев, убедившись, что белый о птице ничего не желает сказать, делает знак Рождественскому. Рождественский закидывает голову и сладостно и мелодично начинает выводить на распев свое прелестное, всех, даже Луначарского, восхищавшее стихотворение. «Что они с тобою сделали, бедная моя Москва?» Окончив, Рождественский от волнения вытирает лоб платком. Новый взрыв восторга белого. И я опять понимаю, что он не слушал, что он хвалит не стихи Рождественского, а жонглирует словами. Замечательно находчив. Это они, они. Они, о, эллипсис, о, дыра, дыра отсутствия содержания, дыра, через которую ветер вечности уносит духовные ценности, о, ноль, ноль, моль, моль съедает драгоценные меха, царственный горностай, соболь, бобер. И вдруг, понизив голос до шепота, «У меня у самого котиковая молью траченная шапка, там на кухне осталась, и сердце тоже, тоже траченное молью». Рождественский выжидательно смотрит на Гумилева. Ему по программе полагается прочесть еще свое, тоже всех очаровывающее – «Это Лондон, леди, узнаете?» Но можно ли прервать словесные каскады белого? Гумилев незаметно качает головой, и Рождественский, вздохнув, снова занимает свое место. А белый, разбрасывая фонтаном брызги и блестки вдохновения, поднимается в доступные ему одному заоблачные выси. «Мое бедное сердце, траченное молью, а ведь сердце — лев, и, значит, травленный молью котик на голове и травленный молью лев в груди». Всплеск рук. «Ветхий лев! И я сам ветхий лев! Ужас, ужас! Но ведь у меня, как у каждого человека, не только сердце, но и печень, желудок, легкие. Печень — волк, желудок — пантера, легкий — лебедь, широко раскинувший крылья, легкий — двукрылый лебедь. Мое тело — лес, где все они живут». Я чувствую их в себе, они все еще здоровые, только вот сердце — лев, бедный ветхий лев. Они загрызут его, я боюсь за него, очень боюсь. И неожиданно перебивает он себя: «А вы, Николай Степанович, тоже чувствуете их в себе?» Гумилев совершенно серьезно соглашается. «Конечно, часто чувствую, особенно в полнолунные ночи». И Гумилев начинает выкладывать какие-то обрывки схоластических познаний о соотношении органов человеческого тела с зверьми и птицами, согласно утверждениям оккультистов. «Гусь, например». Белый болезненно морщится и вежливо поправляет: «Не совсем так. Нет, совсем не так. Гусь тут ни при чем. Гусь, тот сыграл свою роль при сотворении мира в древнеегипетском мифе. Помните? Вначале был только остров в океане. На острове четыре лягушки и четыре змеи и яйцо». Белый привстает, простирает руки вперед, на мгновение он застывает, кажется, что он висит в воздухе, Лицо его вдруг перекашивается. Он почти кричит.